Глава 15. Вита. Вита, просыпайся. Мам, пожалуйста, сегодня ведь суббота, проворчала я с просонья и тут же распахнула глаза. Госпожа Ви? Женщина стояла над моей кроватью, сложив руки на груди. В тусклом утреннем свете она выглядела помолодевшей, свежей, а ее кожа будто сияла изнутри. Казалось, кончики губ Мирены тянулись вверх, обещая вот-вот превратиться в улыбку. «Поднимайся. Жду тебя на площадке у туманного края через 5 минут». «Зачем?» «Будем учиться находить точку равновесия», — сказала она и покинула мой домик. На сборы ушло 10 минут. И хотя в самом Инвалде я до сих пор не прижилась, занятия с Виан мне по-настоящему нравились. Они чаще всего напоминали медитацию. Мирена объясняла принципы работы с энергией, делилась интересными случаями из практики с другими магами. Учила меня заглядывать вглубь себя и сосредотачиваться на эмоциях, что никогда не получалось. Женщина своим подходом и многочисленными рассказами внушала к себе уважение. Однако это не отменяло факта, что она буквально похитила меня и привезла сюда. «А почему так рано?» — спросила я Виан, едва тоже подошла к обрыву, за которым клубился густой белый туман. «Запланировано очень много дел», — уклончиво ответила Мирена и указала на камень, который сегодня послужит стулом. «Впредь мы не станем концентрироваться на одних эмоциях, это не помогает. Давай обратимся к чувствам». «Разве это не смежное понятие?» Мирена сцепила за спиной руки в замок и начала неторопливо прохаживаться передо мной. Она и впрямь выглядела помолодевшей. Вокруг глаз теперь меньше морщинок, шея казалась более подтянутой, а в сером камне на кольце то и дело тлел алый уголек. Хотя нет, мне мерещилось. Это все тревожные сны, из-за которых я толком не спала ночью. То Лео заносил нож для удара, потом он превращался в Рика и целовал Эмилию. Вокруг них вспыхивал огонь, валились книги, кричали студенты. Но стоило оранжевым языкам пламени коснуться именно этой парочки, как на их месте появлялась мама и звала меня на помощь. «Проведи подушечками пальцев по своей руке. Сконцентрируйся на ощущениях. Не отвлекайся на посторонние раздражители», — давала наставления Мирена в то время, как я их выполняла. «А теперь ответь мне, какие эмоции вызывает это действие?» Я пожала плечами. Было щекотно, не более того. «Не возникает недоумения, не всплывают вопросы, зачем ты это делаешь?» «Да, но при чем здесь эмоции?» Виана остановилась передо мной, посмотрела сверху вниз и снисходительно поинтересовалась. «Ты заметила, что у тебя их почти не осталось. Вспомни, как было до возгорания в библиотеке. Ты часто радовалась, смеялась, горевала, чувствовала счастье». Я напрягла память, однако вместо ярких эмоций, которые точно присутствовали в прошлом, обнаружила серость и подозрительное уныние, будто раньше все было не настоящим. Да, внутри меня жила любовь к родителям и жгучее желание снова их увидеть, а также чувство глубокой обиды на Рика, который предал и унизил, целуясь с другой, к тому же на глазах у моих лучших подруг, а до этого... Поняв мое замешательство, Виан наклонилась ко мне. «Теперь вспомни моменты, когда магия откликнулась на твой зов. Кто был рядом? Что происходило? Какая взаимосвязь между этими событиями?» «Лео», — без раздумий выдала я, но покачала головой. «Нет, в первые разы рядом находились Рик или мама. Тогда зависит не от людей?» «Злость? Хотя нет, гнев». «Довольно сильная эмоция. Однако мы сейчас говорим о чувствах. Ты любила Рика?» «Очень», — открылась я и опустила плечи. Каждый раз от воспоминаний о нем в груди пылала незаживающая рана. Я искренне любила его и не могла представить, что когда-нибудь мы будем не вместе. Просыпалась с его именем на устах и засыпала с мыслями о нем же. Рик за год наших отношений стал для меня днем и ночью, звездами и солнцем, будущим и прошлым, самим воздухом, а теперь исчез. В уголках глаз защипало, и я тряхнула волосами, желая забыть момент в библиотеке. Вот бы мне это померещилось. Я посмотрела на Виан и вдруг поняла, к чему она вела. «Госпожа Ви, вы ошибаетесь. Да, маму я тоже любила и защищала ее от вас, но Лео здесь точно ни при чем. Мирена закивала, будто мы ступили на верную тропу, которая уведет нас подальше от опустошения. Вот только я не хотела ходить дебрями. Хватит, зачем бороться? Прошедшие 2 недели измотали настолько, что я готова была сдаться и стать похожей на Ноя. Каждая новая эмоция не приводила ни к какому результату. Магическая энергия витала в воздухе, в каждом предмете, в самом Дисте. Однако открывалась мне только при определенных условиях, будто играла со мной и испытывала на прочность. А я так долго не видела Рика, маму и папу, лишилась привычной жизни, оказалась втянута в какие-то интриги. Мне это надо. Единственное, чего я желала всем сердцем, вернуться домой. «Ви!» — подняла мой настрой Виан, и в стремлении поддержать коснулась моего плеча. «Если путь твой сложнее, чем у других, значит, впереди будет самый ценный приз». «Сомневаюсь», — не согласилась я и посмотрела на свои ладони. «Вы изначально знали, что мне ничего не поможет. Оставили бы там, чтобы не мучить ни меня, ни себя. Зачем бороться, если конец пути изначально предрешен?» Виан наклонилась ко мне и собралась погладить мою щеку. Однако я тут же отшатнулась. От телесного контакта с ней появилось смутно знакомое покалывание, словно под кожей забегали маленькие букашки. Такое происходило лишь раз. «Вы Тетрис?» «Нет, Ви, ими могут быть лишь мужчины». «Но...» Я приложила ладонь к лицу в непонимании, глядя на Виан. «Вита, слушай меня внимательно», — пугающе серьезным тоном заговорила женщина. «Теперь я поняла, ты тоже зависима от других. Тебе ни за что и никогда нельзя оставаться одной. Вспомни, огонь хоть раз появлялся, когда ты тренировалась сама. Только рядом с Лео ты показывала скрытую в тебе силу». Я поднялась и обошла камень, увеличив расстояние между нами. В немой борьбе не приближаться, выставила вперед руку. Да, за 2 недели я разузнала многое, однако не смогла найти тайну происхождения Мирены, Тетрисов. Они до сих пор оставались тайной под 7 замками. «Так кто вы? У вас много способностей, похожих с темпоином. Разрываете пространство, вытягиваете магию, а еще внешне очень похожи на Мирену из 5-го Инволда. Кто вы?» Она улыбнулась, и ее лицо поразительным образом преобразилось. Черты стали мягче, взгляд наполнился теплом, даже воздух вокруг нас будто очистился, отчего в теле появилась небывалая легкость. Я часто заморгала, не веря своим глазам. Сейчас она напоминала маму. «Ты хорошо помнишь родителей своего отца?» «Не очень. Дедушка бросил бабушку еще до того, как она узнала о беременности. Сама же она исчезла после моего рождения, поэтому я никого из них не видела. Да и папа предпочитал не вспоминать о своем детстве. А родителей матери?» Из-за возникшего подозрения я отступила на шаг, задела небольшой камень, который сорвался с обрыва, и обернулась. Но не близость к опасности беспокоила сейчас больше всего. Сердце начало бешено биться о ребра. Я прочистила горло и потерла сзади шею, опасаясь услышать витавшую вокруг нас правду. «Вита, в мире людей до нашего прихода не было магов. Они появились от смешения крови с нами». Виан вновь стала серьезной, строгая женщина в привычном светлом костюме, не умеющая выражать эмоции, лишь приказывать и поучать. Такой она предстала передо мной с самого начала. «Мы — это Мирены, это Тетрисы?» — уточнила я. «Верно. Мы живем здесь достаточно долго, поэтому наши потомки — не редкость. Однако более 100 лет назад был введен запрет на связь с людьми, и виной тому пустышки, которых ты уже видела. Магический дар проявляется не сразу. Очень редко у сына или дочери, но чаще у правнуков. И чем дальше в поколении, тем стабильнее в эмоциональном плане человек. Однако и сила тогда существенно слабее». «Неужели вы моя бабушка?» — покачала я головой. «Поэтому вся информация о родителях мамы и папы исчезла. Вы сейчас поступили с ними так же, чтобы забрать меня. Стерли дочь из их памяти, как потерявшие важность файлы. Я права?» Виан печально улыбнулась. «Я права?» «Нет, это невозможно. Не нужно мне никакое родство с этой женщиной. Пусть я и дальше буду Витой, обычной Витой». «Госпожа Ви, скажите, что пошутили. Вы ведь умеете шутить? Ну же, чего молчите? Госпожа Ви, прошу». «Вита, в тебе течет мой огонь. Однако присутствует и способность к видоизменениям магии. На такое способны Татрисы». «Как это понимать?» Взгляд бесцельно забегал по краю обрыва и белому туману. «У меня в роду не только Мирена, но и Татрис. А как же запрет на связь с людьми? Получается, вы воспользовались моим дедушкой и потом бросили своего ребенка? Скажите на милость, как реагировать на эту новость? Ну же! Нужно кинуться к вам в объятия?» «Нет, это невозможно. Безусловно, казалось очень подозрительным, что Виан поступила своими же принципами и взяла меня вместо Эмилии. Однако открывшаяся правда была за гранью понимания. Я обняла себя за плечи и замотала головой. Это ложь! Да она наглым образом врет!» «Ви! Не называйте меня так! Я Вита! Хватит сокращать мое имя! Надоело! Все надоело! Хотите превратить меня в свою марионетку, притворившись бабушкой?» «Вы так же поступили с Лео?» «Хорошо», — тряхнула я кистями рук, словно готовясь к атаке. «Вот только скажите, почему раньше не появились?» «Не было смысла тебя тревожить. Я не знала, проснется ли магия. А до вчерашнего случая с полетом я не подозревала, кто твой второй дедушка, о котором не удалось найти никакой информации. Ты уникальна, Вита». «Вот как!» — зло выдохнула я. Меня уже трясло от коснувшегося груди холода. Голова едва не кружилась от нехватки кислорода. Однако я не собиралась показывать ей свое состояние. «Бабушка называется. У вас не принято навещать родственников?» «Боже, дурдом!» — взъерошила я волосы, топчась на одном месте. «Зачем так поступили с мамой? Снова лишать памяти не слишком ли жестоко для собственной дочери? Но главное, чего вы ожидаете от меня?» Внутри скручивался гнев. Я не могла в это поверить. С трудом держалась, чтобы не убежать и не запереться в своем домике. Мне всегда казалось, что с моей бабушкой, конечно же, доброй и самой лучшей, случилось несчастье, поэтому о ней ничего не известно. Но на самом деле Виан бросила нас. «Ладно, допустим, почему раньше рассказать не могли?» «Ви, успокойся». Эта Мирена не терпела, когда ее подопечные повышали голос и вели себя безрассудно. «Если узнают, что в тебе течет моя кровь, ты окажешься в очень опасном положении». Я нервно усмехнулась. «Снова? Не слишком ли много для меня одной?» «Какая разница?» — улыбнулась я, внезапно почувствовав себя лучше. «Мне осталось немного до опустошения. Тогда в чем смысл, захочет кто-то воспользоваться мной или нет?» «Ви...» «Что, госпожа Ви?» — выгнула я брови, уже точно зная, как поступлю. «Ваша забота смехотворна. Какая мать оставит собственную дочь? Думаете, дедушке было просто растить ее одному?» «Вы вызываете презрение, не более того». «На теплые чувства с моей стороны не рассчитывайте, ясно?» — поставила я точку в разговоре и собралась уйти. «Ты нуждаешься в других, как и я», — бросила Виан мне вдогонку. «Найди другой предмет обожания. Лучше не зависеть от Лео». Я замедлилась, обернулась. «Противоположности притягиваются. Береги себя, Ви».